Глава 18. Ладно, потом об этом думать буду. А пока никого не сожрал, последним усилием воли отправляю себя обратно к страшилищу. Ах ты ж, ядрить-колотить! Даже и не знал, что чувство голода бывает таким сильным. Нормальный человек от голода подыхать будет, но на другого не набросится, а тут на тебе. Полцарства, почку и печень за каплю крови. Желательно девственницы. «Мастер, повторяйте за мной. Третий танец». «Сам танцуй». «Ну, как хотите. Тогда я сам». Голос, смесь моего и Костиного. «Третий танец на воде. Кровавый штиль. Поверьте, мастер, чем пафоснее, тем эффективнее. Сам не знаю, как это работает». Глаза застилает кровавая пелена. Я ничего не соображаю, только чувствую запах гнили, вкус крови и плоть под ногтями. Разум возвращается не сразу. То, что недавно было Айрадом, я в нем. Разорвав мясной ком с конечностями на клочья, я просто утопился в этой вкусняшке. Отбрасываю в сторону крабовую клешню, из которой миг назад посасывал вкусную желеобразную субстанцию. Вскакиваю, поскальзываюсь, падаю. Что-то треснуло в башке, но и хрен бы с ней. Выползая из кучи желатина на карачках, по привычке тяжело дышу, хотя уже знаю, что кислород мне не нужен. «Ох, мастер, это так напоминает мою молодость. Вот прямо один в один все. Меня сейчас вырвет». «Это так кажется. Не переживайте, желудок не позволит деликатесу сбежать. Кровь Айрада концентрированная, питательная, могущественная. Согласен, выглядит не очень, но польза и вкус не судят по внешнему виду. Мы же с вами практичные сущности». Весь грязный, кровавый, в слизи и непонятной субстанции, ковыляю к ближайшему камушку, сажусь. Прислушиваюсь к себе. На первый взгляд никаких изменений. Наелся, да и жизнь хороша. Так, стоп. А почему это я ковыляю? А, ясно. Левая нога меньше правой и... без кожи. Вижу мышечное волокно, коленный сустав, жилы, артерии. Все это будто шевелится, живет своей жизнью. «Мастер, не переживайте. Через 10 минут будет как новое. Кровь Айрада творит чудеса. Хорошо, что она была первой в вашем рационе. Для вампира очень важно, что он употребит первый раз». «Как это работает? Я что, могу отращивать конечности?» «Удобно, правда?» «Хм, и правда неплохо. Поначалу казалось грустно, что вина и куриных окорочков больше не хочется. Но, попробовав крови, я понял, что это в сотню раз лучше. А опьянение сильнее, чем от любого наркотика. Ох, не подсесть бы. Опасный момент. Но чувствую, что это не единственный подводный камень». «Кто-нибудь сможет понять, что я вампир?» «Если вы не будете набрасываться на людей средь бела дня, нет. Настоящих вампиров давно никто не встречал. А значит, и забыли, как их отличить от обычного болезненного вида человека. Вспомните нашего Димбельдока, называющего себя демоном. Он всего лишь кусок недоразумения вампира, и то никто его не разоблачил. А вы, мастер, высший, дитя первородных, четвертый по чистокровности с момента появления прародительницы вампиров в Аргароне. Да не переживайте так. Сложно только поначалу. Потом войдете во вкус, во всех смыслах этого слова». «С моим сосудом эфира что-то не так». «А, это... теперь эфир находится в вашей крови. Магия станет сильнее и смертоноснее, но...» «Всегда есть но». «Пополнять эфир крепким сном уже не получится». «Кровью?» «Кровью». Хмыкаю. Не вижу в этом особых проблем. Набрать пару бочонков и заморозить в секции анклава с кусками льда. Дайте угадаю ход ваших мыслей. Думаете, получится выкачать из бандита 5 литров крови и законсервировать ее в анклаве? А что? Не? Не. Все бы вампиры так делали. Думаете, вампиры были идиотами, поэтому бросались на людей, как дикие звери? Не дошли до уровня вашей гениальности, так сказать, да? Типа того. Не тяни резину, в чем подвох? Свежести, мастер. Через час кровь по вкусу будет напоминать мочу Бума, а сил от нее останется разве что сотая часть. Вы будете пить и пить. Кровь потечет из ваших ушей, глаз, других отверстий, но вы не напьетесь. В крови сила сущности, но кровь без сущности — ничто. Поэтому нужно употреблять ее напрямую, желательно, пока жертва жива и трепыхается от боли или оргазма. Это уж как вам захочется. Вот это хреново. Можно кровь не пить вообще. На то вы и высший. Правда, сил у вас будет чуть больше, чем у рыжей девки. Хотя, наверное, уже нет. Если бы вы с ней подрались, я бы поставил на рыжую. Дела. Придется, значит, своим рассказать о том, кто я теперь. И просить их иногда подставить шею. Блин. И много мне надо крови? Для поддержания привычной вам силы хотя бы пару глотков в день. Звучит приемлемо. Ну-ну, вперед. Я посмотрю, как вы удержитесь, чтобы не сделать пару дополнительных глотков или литров. Вампирская жажда — это вам не Бума в зад целовать. Понятно. Ладно, с этим потом разберемся. Надо подумать, как отсюда выбраться. Не нравится мне это место. Неправильное оно. Камни будто живые. Или это мелкие твари, что прячутся за камнями. Поначалу казалась обычная пещера, но чутье усилилось. Это как чувствовать кожей холод или жар. Только тех, в ком течет кровь. Я знаю, что за спиной копошатся какие-то черви. Справа за глыбой сидит лысая и тощая макака, бубнящая себе что-то под нос и разговаривающая сама с собой на непонятном языке. Жизнь повсюду. Ее очень много, и она недовольна, что ее потревожило что-то чужеродное здешней экосистеме. Еще и смерть Айрада разошлась по Нью-Йорку невидимой аурой. Это место испытывает сильный стресс, и оно разгневано. Чувствуете, мастер? Еще как. Хорошо. Это вампирское чутье. Уверен, оно говорит вам, что пора валить, ага. Точно. В недрах Нью-Йорка обитают твари намного опаснее Айрада. Но он научился их избегать. А вот вы сейчас светитесь, как гирлянда во тьме. Убирайтесь отсюда. И как можно быстрее. Как? Руками и ногами. Сначала не понимаю, но вот уже понимаю. Руки и ноги, они нечеловеческие. Нога уже покрылась кожей. Встаю, смотрю вверх. Поверхности даже не видно. Но зато видно все то, что обычный человеческий глаз не усмотрел бы в такой темноте. Узкий разлом, камни, удобные выпуклости, склоны, трещины. Будь я обезьяной, то сложности выбраться не возникло бы. Вот только я не обезьяна. Я намного лучше ее. Даже вампиры могут уставать. 10 часов сверхъестественного скалолазания — это не шутка. Да, я вижу все: траекторию прыжков, крепкие уступы. Я могу перепрыгнуть 20-метровую яму. Могу долго отскакивать от одной стены к другой. Могу отросшими когтями на ногах и руках цепляться за идеально гладкую и скользкую поверхность. Но я не могу делать так вечно. К счастью, вскоре поверхность показалась. Опять повезло, что тут не так глубоко, как чудилось, когда я летел на дно в анклаве. Похоже, катализатор мотало из стороны в сторону. Он не падал по прямой. Но, что самое приятное, я ни разу не повстречал никаких орд, спешащих на поверхность убить все живое. Только мелкие рассредоточенные отряды или одиночки. На поверхности я впервые позволил себе отдохнуть, обессиленно упав на спину. И сразу поймал себя на мысли, что не дышу. Мозг по привычке среагировал, и легкие наполнились кислородом. Грудь начала вздыматься. Черт, как вообще это работает? Второе чувство мне очень не понравилось. Хотя должно было. Солнце раздражает. Его лучи пощипывают. Глаза режет, даже если их закрыть. Во рту появился неприятный привкус, будто год питался сухим сублиматом и не чистил зубы. Не вставая, поворачиваю голову. «Костя, мне кажется, или разлом стал меньше?» «Не кажется. Варгон не земля. Этот мир неизмеримо старше. Айрат не позволял этой ране затянуться». «Странно». «Что именно?» «Нью-Йорк. Там будто и правда целый мир». «Так и есть. Поверхность — лишь кончик огромного айсберга. Даже хранитель подземелья не знал все тайны Нью-Йорка». «Как же хочется все знать, везде залезть. Любопытно до чертиков, но невозможно объять все. Иногда нужно пройти мимо». «Знаешь, Костя, ты поразительный». «Похвала от вас, мастер! Как необычно!» «Ты всего лишь голос в голове. Что-то запертое и неспособное ни на что. Но сколько же ты уже сделал чужими руками, просто трепля языком? Да даже вот сейчас. Одним ходом ты сделал из меня вампира, допросил своего врага, засевшего буквально в жопе мира, и избавился от него». «И еще парочку вещей, которых вы не заметили, мастер». «Например?» «Например, что ваш катализатор заблокирован. Или что вы так расслабились, что не заметили отряд эльфов, окруживших вас». «Вампирское, мать его, чутье. Вскакиваю, как ужаленный, но поздно. Два десятка ушастых окружили меня. У кого-то руки горят эфиром, кто-то держит меня на прицеле лука. Воинов немного, но, судя по мифриловым доспехам, каждый из них не слабее Торна. Какого черта здесь происходит? Почему их так много? Они не должны были оказаться здесь так быстро. Где мои люди? Где авантюристы, святые воины? Чем они тут занимались? Меня не было всего неделю». «Костя, твоя работа». Молчит гад. Один из воинов Мифрили делает шаг навстречу мне. «Римус Галлен, не сопротивляйся. Твой пространственный артефакт заблокирован. Каждый из нас пятой ступени и выше. Ты не справишься». «Вы ждали меня?» «Нам сообщили, что ты непростой человек и можешь выбраться. Каково твое решение? Будешь сопротивляться или сдашься?» Оценивающе осматриваю эльфов. Они не знают, кем я стал. Скорее всего, я смогу с ними справиться, но не перебить всех. В лучшем случае многие сбегут и доложат Эльвине о моих новых возможностях. «Сдамся». «Мастер, ну что это такое? Не так это работает». «В этом треклятом мире все не так работает. Знаешь, я, пожалуй, как и ты, хочу обратно домой». «Домой? В смысле, совсем домой?» «Совсем». Костя говорил, что в Грумхупе есть какие-то записи. Мол, они помогут мне вернуться в свой мир. Шанс, что это правда, 60/40 в пользу вранья. Да и очевидно, что у него в одном месте горит. Так он хочет, чтобы я туда отправился. Зачем ему это? Почему? Похоже, только там я и узнаю. Вот только пока я туда не пойду. Нет уж, Костя, не дождешься. Может, лет через 1000 или 2. Сначала посмотрим, куда меня отведут эльфы. Возможно, получится избавиться от корня проблем. Эльфы сковывают мне руки блокираторами магии. Я же прислушиваюсь к себе и мысленно усмехаюсь. Против магии крови они не срабатывают. Кстати, о крови. Какие же вкусные эти эльфы. Деликатес. «Мастер, аккуратнее с клыками». «А, черт!» Вовремя закрываю рот. Вроде бы не заметили. Я думал, меня поведут в лес. Что это какой-нибудь партизанский отряд? Там я встречусь с их начальником и задам ему пару вопросов. А если сильно повезет, то начальником будет сама Эльвина. Вот только удача повернулась ко мне задом, а к лесу передом. Меня вели к стенам аббатства. «Вам жить надоело?» — без особого энтузиазма спрашиваю я, так как уже понимаю, что произошло. Но не могу понять, как это произошло. «Иди молча, или мы отрежем тебе язык, Тхойна!» Обзывается еще. «Ладно, хрен с ним. Это не важно. Важно то, кого я увидел на стенах. Не авантюристов, не святых воинов, эльфов. Пока меня не было, они взяли аббатство. Костя, это невозможно. Они что, пространственным артефактом всю армию перенесли? Насколько я помню, он так не работает». «Самые могущественные пространственные артефакты могут перенести максимум десяток существ размером с человека. Ладно, допустим, в эльфах есть что-то уникальное. Перенеслось 50. Но этого крайне мало, чтобы взять аббатство, будь они хоть все 9-й ступени». «И не работает. Время, мастер!» В голове щелкает догадка. «Погоди, разлом?» «Именно. Там время давно сошло с ума. Где-то оно течет медленно, где-то быстрее. Именно там появился кнут. Именно там я создал анклав. Да что уж душой кривить. Вы должны были уже догадаться, что катализатор лишь переносит вас глубоко под землю Варгона. Так что, мой дорогой мастер, пока вы пробыли в Нью-Йорке неделю, здесь прошло... Так, дайте посчитать. Ага. 2 месяца, 6 дней, 15 часов, 3 минуты. Твою мать! Да не расстраивайтесь, мастер. Не думайте же вы, что ваше присутствие что-то изменило бы. Лично мне было сразу понятно, что эльфы никогда не пойдут войной, если не уверены в победе. Опять, сука, опять! Сначала Ласточкино гнездо, а потом Миддлберг, а теперь аббатство, где, казалось, все идет почти идеально, все накрылось тазом. Такова реальность, мастер. Смиритесь. Вы не первый выскочка в этом мире, посчитавший, что сейчас сон-то и станет самым главным геморроем всея Варгона. А что с моими людьми? Что с Лией, Клоушем, Ависква, Альдавиром, Нараной? Тут я точно знаю, они либо мертвы, либо... либо живы. Да уж, мастер, с логикой у вас совсем плохо. Огромные ворота открываются перед эльфами. Они заходят как к себе домой, а я... как пленник, очередной раз потерявший все. Достало. Ух, печет!